Глава 4. Пока Аделия укладывала Настюшу для дневного сна, а Макс отправился в разведку проверить зону отдыха из рекламного буклета, он прислал сообщение. «Ликуй, дорогая, твой чемодан привезли». Макс, вполне довольный собой, чувствовал себя добытчиком, спасителем, гонцом хороших новостей, но природного зануду выключить не мог. «Акт надо составить», — настаивал он, не отпуская курьера, нескладного рыжеволосого парня с курчавой бородкой на подбородке. «Ну, ваш же чемодан!» Тот просительно смотрел на администратора. Администратор настороженно на Макса. Тот кивнул. «Чемодан наш, но проверить надо». Он расположил чемодан на стойке регистрации, потому что предположил, что если понесет его в холл, то может упустить курьера. Ввел код, в который раз поразившись наивностью супруги. Код был 5555 и откинул крышку. На аккуратно разложенных вещах супруги каждый комплект в особом пакетике на замочке, приобретенном по случаю отпуска на маркетплейсе по совету модного тревел-блогера. Да скудеет рука, заказывающая им рекламу. Лежали скомканные вещи. Макс нахмурился. Он отчетливо помнил, что едва застегнул замок. Он еще открывал чемодан в надежде что-то переложить, чтобы чемодан застегнулся свободнее. Никаких вещей без особой сумочки в нем не было. «Ну все, я могу ехать!» Курьер переминался с ноги на ногу. «Погоди». Макс двумя пальцами прихватил угол вещей и потянул на себя. Стало понятно, что это были белая рубашка и черные брюки. Под нетерпеливое сопение курьера он сунул руку в карман и вытащил сотовый. Набрал последний номер. «Адель, а спустись-ка». «Настя только уснула», — проворчала Аделия из трубки. «Ну вот именно, пока спит, спустись. На минуту». Супруга возмущенно ворчала, но он слышал, вышла из номера. Щелкнул замок. Курьер цокал языком и вздыхал. Макс посмотрел на него мрачно. «Вы торопитесь куда-то? У вас еще десяток потерянных чемоданов, которые надо развести пассажирам». Парень перестал вздыхать и уставился на Макса испуганно. Мотнул головой. Макс удовлетворенно протянул. «Ну вот, значит, проверяем вещи и подписываем акт. А без проверки за глаза я тебе акт не подпишу. И твое руководство тебя по головке не погладит. Потому что без акта что получается? Правильно, что ты чемодан стырил». Курьер собрался возмутиться, но тут рядом со стойкой появилась Аделия. «Что случилось?» У нее на поясе болталась трубка радионяни. Макс кивнул на черно-белый сверток. «Твое?» Аделия даже не сразу поняла, пригляделась. «Да нет, вроде». «Да, нет или вроде». Макс вздохнул и взял в руки сверток, расправил его и развернул Аделии. У той округлились глаза. «Там кровь!» Макс положил вещи на стойку регистрации, озадаченно протянул. «В самом деле кровь». Он посмотрел на курьера. «Ну, вот видишь, как оно получилось. А ты говорил, подпиши». Аделия подобралась ближе, перевела взгляд на мужа. «Это не мои вещи. У меня таких не было». Она посмотрела в чемодан, простонала. «Косметички мои нет. Я не понимаю, у меня же все упаковано в пленку было». Макс кивнул на мусорное ведро, в котором эта пленка как раз лежала. «Вон она. Получается, ее вскрыли и заново запаковали». Он перевел взгляд на администратора. «У вас найдется два крепких пакета?» Та уставилась на него. Максу пришлось пояснить. «На пленке могут остаться важные для следствия следы. Их надо сохранить. И предмет наших проблем, собственно, надо тоже изолировать». Аделия отозвалась. «Слушай, ну у меня же пароль был. Как чемодан-то вскрыли?» Макс засмеялся. «Ага, это который 4-5». Он поднял вверх указательный палец. «Но фиговый пароль спас твой чемодан, иначе бы замок просто сломали». Аделия обиделась. «Нормальный пароль, совсем не очевидный». «Только тот, кто подсунул тебе эти вещи, так не думает». Макс разглядывал разложенную на столе рубашку, аккуратно обратным концом ручки расправляя ее и разглядывая. Он задержал взгляд на небольшом отверстии в ткани, находившемся прямо в центре алого пятна. Администратор наклонилась к нему. «Вы не могли бы убрать это отсюда?» Она кивнула на вещи и чемодан. «А то на меня начальство уже ругается». Макс кивнул. «Уберем. Сразу, как зафиксируем чужие окровавленные вещи в чемодане моей супруги, сразу и уберем». Он ослепительно улыбнулся. Администратор смерила его взглядом, в котором читалась очевидная зануда. Но Макс уже привык ловить подобные взгляды, а потому не смутился. Улыбнулся еще шире. «Найдется у вас чистый лист бумаги и ручка?»